Продолжаем разговор. Значит, 1 апреля у нас, значит, и мы с вами о девяточке пентаклей перевернутой. Значит, девятка пентаклей перевернутая – это карта, которая описывает, что вы обслуживаете, если это речь идет не об отношениях, да, а в области внутренней или, соответственно, социума, что вы обслуживаете некого каузального вампира. И, соответственно, получается, что вы пытаетесь, скажем, ресурсы эгрегора направить в неконструктивную сторону. И эгрегор вам говорит: нет, стоп, этого я делать не буду. Это вот как раз то, что я описывала на прямой девятке пентаклей, говоря о том, что вот темная туча заслонила, да, и в результате, в принципе, да, получается, что ваш запрос к эгрегору в этой ситуации идет от невроза, не из состояния внутреннего света. Потому что из состояния внутреннего света вы бы этого либо не попросили бы, либо, соответственно, да, получается, что вы можете, пожалуйста, это попросить, но не из этого состояния. Понятно, нет? Значит, вот давайте про каузальных вампиров поговорим, чтобы стало понятнее. Ладно, потому что термин, в общем, такой стоящий, звучный. Вот, и действительно, в общем-то, это имеет место быть. Значит, смотрите, в течение дня, там, в течение там, часа, в течение, там, соответственно, там, недели, месяца, года, мы так или иначе делаем некие вложения в будущее свое. Это неизбежно. Соответственно, да, это вложение. Финансовые ли, душевные ли, временные ли? Есть три валюты каузального плана. Деньги, время, внимание. Ну, внимание как энергия. И смотрите, да, получается, что вот, например, вложились вы в нечто, и это впоследствии вам принесло некую прибыль. Прибыль тоже бывает разная. Либо в результате у вас освободилось какое-то время, ну, не знаю, да, там взяла себе администратора. Ну, там вот у меня была мечта взять себе личного секретаря. И вот, соответственно, этого личного секретаря сперва надо натаскать, правильно? В это время этот прекрасный личный секретарь, соответственно, да, жрет мое время, согласны? Вполне возможно, пока его натаскиваю, ему все равно надо что-то платить, предположим, да? Таким образом, он жрет уже все три валюты, и время, и внимание, и деньги. Правильно? Но через какое-то время это вложение будет приносить прибыль в виде облегчения меня вместе с моей жизнью. И я больше не буду тратить время на разные мелочи, время, внимание, да, соответственно, и, возможно, деньги. Ну, потому что, да, там, например, будет что-то делаться быстрее, по более вкусной цене, да, там и прочее, прочее. Это понятно, нет? Таким образом, этот секретарь является достаточным естественным вложением, правильно? Но в том случае, если это секретарь, там, которого я взяла, и при этом, по мере того, как я в него вкладываюсь, получается, он не отбивает вложение, а требует вложения все больше и больше, или столько же, но все равно при этом их не отбивает, то единственная причина, почему, например, я этого секретаря не увольняю, это потому, что у меня есть какая-то территория невроза. Это понятно, нет? Жалко уже сделанных вложений, невроз. Соответственно, жалко самого человека, куда он пойдет, невроз. Да, ну там, ну еще какие-нибудь, да, там могут быть неврозы в данной ситуации причиной. И в этом случае, в моих, соответственно, в моей работе я буду наблюдать девятку пентаклей перевернутую. Под видом того, что я кормлю каузального вампира. То, что жрет, но никогда не даст никакого результата. Или если даст, то результат будет по сравнению с вложением, я вас уверяю, неадекватным. Может быть каузальным вампиром учебы чему-то? Может. Отношения с кем-то? Могут. Понимаете, да? Там, соответственно, там какие-то разнообразные действия, там работа может быть каузальным вампиром, когда, соответственно, да, фактически вот у меня там, например, учится очень хорошая психолог одна, которая продолжает работать психологом в каком-то государственном учреждении, получая за это 3 копейки, да, и при этом, в принципе, это уже не ее уровень. Вот туда бы лучше там направить девочек, да, которые не столь профессионально, да, которые, в общем, вполне себе там могут развиваться. Вот. И для нее это, соответственно, да, эта работа является каузальным вампиром. Потому что в другом месте она бы получала гораздо больше и энергии, и разных других вещей, понимаете, да? А здесь, получается, она вкладывает в это очень много, а получается этого очень мало. Ясно? Нет? Вот, соответственно, там какие-нибудь подруги могут быть каузальными вампирами, какой-нибудь невроз под названием «Дом не должно быть ни пылинки». Да, может быть совершенно свободный каузальный вампир. Я не знаю там. Я думаю, вы все согласитесь с тем, что есть территории, которые постоянно пачкаются. Понимаете, да, с которыми все время надо производить одни и те же действия. Да, и, соответственно, да, есть там некая граница разумности в том, сколько времени мы тратим, там, например, на что-то внешнее, да, будь то там свое тело, да, там, будь там еще что-то. Я помню, пыталась ходить в абсолютно поглаженной юбке. У меня была юбка, которая все время мнется. И вот, соответственно, да, в течение дня я ее гладила раз пять, и при этом, да, как только я садилась, опять обнаружила, что она, блядь, смялась. Ну вот, опять ее гладила. Вот, понимаете, юбка в виде каузального вампира, а точнее не сама юбка, видит Бог, да, а мой невроз по поводу того, да, что небольшая складочка на юбке, это недопустимо. Как я в таком виде на улицу выйду? Никак. Вот, да, там повесится. Ну, понятно, нет, что такое каузальный вампир. Иначе говоря, увидел в раскладе девятку пентаклей перевернутую. Смотришь, что забирает твои ресурсы, к слову сказать, не просто прямо сейчас забирает твои ресурсы, а ты удивишься. Даже туда ты направляешь ресурсы, ну вот, скажем, только личностные. То есть ты можешь это делать либо на злости, если хоть как-то энергетично, либо, понимаете, на унынии, просто, да, механически. Понятно, нет? То есть, иначе говоря, для тебя, вот вы поймите правильно, это не просто девятка пентаклей перевернутая, потому что ты энергию потока туда вкладываешь. Нет, в это время поток перекрывается. Вот, может быть, был у вас такой когда-нибудь случай, когда вы сидите, разговариваете с человеком, или точнее слушаете, например, человека, и сами вы энергию не вкладываете в этот разговор, но вдруг неожиданно чувствуете, что на вас наваливается сонливость и ощущение, что после этого разговора вы как будто выжатый лимон, а вы почти ничего не делали. Вот это классическая история про девятку пентаклей перевернутую. Это не просто ты в этого человека вкладываешься, находясь на потоке от изобилия. Тебе в это время изобилие перекрывают. Вы представляете, ужас какой. А, вот я помню, ездила куда-то там на два дня прям отдохнуть, оторваться. Да? После этого прихожу домой, мне звонит какая-то подруга. Вот 40-минутный разговор. И вот, знаете, полная иллюзия, что все два дня этого отдыха вот в этот 40-минутный разговор я вложила. Понимаете, да? То есть я положила трубку и была точно в таком же состоянии, как я уезжала два дня назад. Понимаете, вот взять так и вбухать всю вот эту энергию, да, там инициативы, радости, там одного, другого, пятого, десятого. Понятно, что каузальные вампиры бывают разной степени прожорливости, да, после некоторых, правда, вот потом надо восстанавливаться. Хотя вроде бы ты ничего не делал, только слушал. Да, или там если говорил, то говорил не сильно. В принципе, на самом деле, здесь я бы сказала, вот по моему опыту, ничто не может быть реальным каузальным вампиром. Может быть другая история. Может быть то, что тебе нужно туда говорить, ты просто не решаешься говорить. Ну вот как Бродецкий говорит, нахуй посылать, легко и приятно. Вот, например, с этой вот прекрасной подругой, да, ну вот она в подруге проникла из клиенток, у меня тогда еще степень защиты была низкая. Вот, значит, и, соответственно, да, вот когда я обнаружила, что что бы я ей ни гадала, да, она все равно приходит в том же состоянии, да, о том же самом, и при этом, да, я продолжаю терять энергию, я достаточно быстро, кстати, обнаружила, значит, и я ей говорю о том, что, говорю, Машенька, ты пойми правильно, да, что я больше не буду с тобой работать, потому что я не твой доктор. И при этом, да, была попытка, как вы понимаете, да, там продолжить меня разводить на эту работу, я говорю, ты пойми правильно, да, ну, что ты хочешь сказать, что я не понимаю, что ты говоришь? Я говорю, да нет, ты понимаешь, вопрос не в этом, я реально начинаю терять энергию. Это с ней я стала об этом разговаривать после того, как я попробовала другими способами с ней пообщаться. Понимаете, да? Другие способы могли сработать. Ну вот, например, да, сижу, значит, перед уроком с одной прекрасной барышней, она меня оттащила в сторону, говорит, погадай. Надо было погадать по поводу ее мужа. И вот я раскладываю карты, и вот она нудит по поводу этого мужа, а я ловлю у себя на состоянии девятки пентаклей перевернутая. Я выпрямляю поток. Для меня это значит, каким образом? Убираю в сторону, скажем, ну, свое стремление быть хорошей. Ну, понимаете, нет? То есть убираю блокиратор и говорю, Свет, меня прости, пожалуйста, но ты разговариваешь как расчетливая сука. Она аж вскинулась вся, а правда, в общем, об этом и шла речь. Понимаете, она там жаловалась бесконечно своего мужа, который сволочь такая, да, там, соответственно, что-то ей не дает. Она аж скинулась. И, к слову сказать, дальше на потоке как-то я ей вполне за 5 минут объяснила, да, то, что, соответственно, надо было ей объяснить. И я пошла на урок в абсолютно ресурсном состоянии. Вот в том случае, если вот так попробовала, вошла в ресурсное состояние, дальше после этого наши с ней разговоры были абсолютно ресурсными. Она, например, подходила и говорила, нет, ну все-таки вот с чего ты решила? Я говорю, свободно. Развернулась, пошла дальше. Все. Понимаете, когда она подходит с другими текстами, и я чувствую, да, что есть еще о чем поговорить, я говорю. Когда я вижу, что она не в тех энергиях, я, соответственно, говорю, свободно. Она там, например, отходит, возвращается, говорит, ладно, я поняла. Давай, помнишь? Как я на последнем нашем с тобой приеме, да, на тебя там регулярно ругалась. Вот. Это был альтернативный способ общения, потому что тот я увидела, что уже не срабатывает. Прости, пожалуйста. Вот. То есть по факту, да, получается, что можно попробовать и так, и так. Да? Но вот если рассказывать про эту Машу, то я попробовала и так, и так, и так, и так. Я увидела, что результат один и тот же. Один и тот же результат. Ну, поймите правильно, да, что когда, соответственно, вы видите препятствия, которые вы не можете преодолеть, да, соответственно, надо отступить от препятствий. И я в связи с этим говорю о том, что меня прости, мой хороший, но я не буду работать. Работать я не буду. И, соответственно, да, объяснять причины тоже не буду. Ну, ибо бесполезно. Вот, она приняла удар и исчезла. Появилась через 3 дня. И сет, у меня такое случилось, мне очень срочно надо. У меня прям вот, ну, заоблачная ситуация, заоблачная. Я с ней встретила, заоблачная ситуация в том, что все-таки он ей написал. Вот, я понимаю, да, что меня просто она в данной ситуации втягивает. Я даю себе отчет, насколько неэтично я поступила, да, но при этом я могу сказать, что, соответственно, на потоке это было произведено, и, в принципе, в общем-то, как-то ресурсы это не убавило. Я ей сказала, Машенька, вот смотри, даже в том случае, если он окажется на операционном столе, даже в том случае, если ты сама, да, там, например, проиграешь все деньги в казино, даже в том случае, если случится что-то абсолютно неправдоподобное, сам Иисус спустится с небес, и в этом случае, пожалуйста, больше никогда не пытайся прийти ко мне на прием. Это понятно? Причем на первый вариант он окажется на операционном столе, да, она понятно, что, ну, дернулась очень сильно. Да? Но для меня, в принципе, в данной ситуации, я потом анализировала, было понятно, что мне надо было перейти черту небольшую. Да, то есть, в общем, показать зубы уже по-настоящему. Что вот смотри, да, я могу говорить неэтично совсем. Вот, ну, понятно, что, в общем, быстрее всего потом она меня оставшиеся годы материла. Да, вот, но это ее, честно говоря, проблема. Понимаете, то есть меня вот в этом плане хорошо муж лечит. Но никто не пинает мертвую собаку. Да, то есть пока ты живая собака, понятно, что всегда будут находиться люди, которые будут недовольны тем, как ты работаешь. Ну, и будут находиться те, которые довольны. И, к слову сказать, их количество всегда будет в процентном соотношении, что бы ты ни делал, одинаковое. Поэтому уже смирись, да, с тем, что вот будут и те, и другие, ну вот и все. Потому что пытаться быть хорошей для всех, да, это, в общем, совсем себе не девятка пентаклей. Вот. Иначе говоря, да, получается, что из девятки пентаклей перевернутой попробуйте ее выпрямить прямо здесь. Все, что приходит в голову, пробуйте использовать. Если и это не помогает, имейте в виду. Помните, девятка мечей, а не семерка мечей. А девятка мечей предполагает, эта семерка будет бесконечно искать еще способы, а Васька будет слушать, есть ваше вложение. Понимаете, нет? То есть есть категория людей, которые, понимаете, им бы к кому-нибудь прислонуться и пожаловаться бы как следует. Понимаете, да? Они каузальные вампиры, поймите правильно, не в смысле, что они прям вот именно это жрут, им самим же не в пользу. Понимаете, да? Они вампиры, потому что они, скажем, тратят на себя вашу энергию. Ну, провоцируют вас на потрату этой энергии времени, сил, прочего. Да, им-то от этого, в общем, им просто кто-нибудь занимается в это время. Ну, прекрасно. Вот, но на твоем месте мог быть любой, да, напьешься будешь, помните, как в бриллиантовой руке. Ну, вот, то есть, в общем, не вопрос. Если все способы перепробовали, примите уже девятку, когда вы скажете, ну, будет так, как будет, ну что. Скажите все, что нужно сказать, и человек сделает то, что нужно сделать. Есть шансы на то, что в результате, там, через год придет эта Маша, да, и скажет о том, что Эсет, я, в общем, все поняла, я знаю, что я не имею права обратиться, но хочу просто поблагодарить и задать маленькие вопросы. Вот через год, пожалуй, если я услышу на это импульс, я попробую. Потому что, в принципе, да, у нас вот с Женей Бродецким бесконечно противоречие. Он говорит, люди не меняются. Я считаю, что люди меняются. И данные метаморфозы в своей жизни я наблюдала. Но Женя говорит, что люди не меняются. Но у нас дальше с ним другая история. Например, он не верит в дураков. Он говорит, что дурак – это просто игра. Люди играют в дураков. Я считаю, что дураки бывают оригинальные абсолютно, да, вот так что пробу негде ставить. Ну вот, поэтому, ну вот, да, у нас с ним, в общем, не во всем мы с ним совпадаем. Вот, значит, в вопросах изменений людей, наличия дураков, в общем, нет. Я тут даже специального клиента для него выделила, хотела ему показать, но я думаю, что его все равно не убедить, даже в этом случае. Ну вот, прям у меня такая есть дура одна, прям совсем дура-дура. Думаю, может быть, там что-то прокатят. Вот. Но я думаю, что он скажет, что она просто заигралась в дуру. Вот. А на самом деле все равно умная. Ну, как знать. Вот. Девятка пентаклей перевернутая может быть про вашу потерю сил на себя и на какие-то ложные образы мыслей. Ну, да, когда вы, соответственно, вошли в состояние невроза и таким образом выпали из состояния потока. И эгрегор вас потерял. Он говорит, ты где? Ты где? Вот, потому что, соответственно, когда от тебя не идет привычная энергия, эгрегор тебя не видит. Понимаете? Мы для эгрегоров, можно сказать, расплывчатые пятна. Понимаете, да? И при этом пятен много в этом мире разных. Вот он тебя видит, да, по уникальному коду какому-то, да, идущему от твоего пятна. Вот в том случае, если ты в это время мутируешь и не свой код даешь, то, соответственно, он тебя не узнает. Он говорит, ты где? Ты где? Понятно, нет? Войди в привычное для тебя состояние кода, и он тебя узнает. Вот меня, например, регулярно там раньше терял эгрегор. Войду в какую-нибудь новую фазу для себя жизни. И эгрегор, знаете, он... Мне это жмурки иногда напоминают, как будто эгрегор в жмурках, а я должна нужным колокольчиком звонить. Понимаете? Вот. И, соответственно, я помню, что я привлекала внимание, я просто садилась какой-нибудь тусовкой, начинала, соответственно, с ними работать вовсю. И эгрегор меня тогда, ой, вот он, ну вот, находил меня. Да, и дальше, в общем, после этого было все хорошо. Понимаете, что можно совершенно свободно на потоке быть от своего высшего я и его эксплуатировать? Не вопрос? Хорошо. Значит так, про отношения. То есть на работе девятка пентаклей перевернутая. Про отношения. На работе девятка пентаклей перевернутая. Про то, что ты обслуживаешь какого-то каузального вампира, про внутренний мир каузального вампира. Садишься и ищешь. Клиенту подсказываешь, говоришь, после того, что ты, что там ты что-то делаешь. Вот прям совсем недавно делала. И после этого потеряла энергию. Прям резко. Идеи какие-нибудь приходят в голову? Ну вот, да, вот что ты делала, после чего, ну, то есть это можно, в принципе, попросить там рассказать поподробнее об этой карте, вытащить ее из расклада и доложить. Да, и в этом случае там сказать, там, это связано с тем-то, там-то и там-то. Да, ну вот, соответственно, это вызвало у тебя депрессию, там, что это еще у тебя вызвало? Депрессия, одновременно с этим ты разозлилась, да, и вот была такая достаточно быстрая потеря энергии. Что, соответственно, да, там, и это касается некого общения. Общение с кем? Вызвало депресняк, злость, и после этого потеря энергии. Вот, она говорит, там, с тем-то, отлично, беру, да, скажите, пожалуйста, девятка пентаклей перевернутая, да, появилась, ну, вот, в состоянии, там, Марии, ну, об такого-то человека, да, ну, то есть, там, во время общения, ладно, не об, во время общения с таким-то человеком, ну, вот, да, это так, нет, это не так. Они говорят, да, это так, все, мы нашли твоего вампира. Попробуй с ним общаться по-другому, сохраняя внутренний свет. Говорит, там, нет, это кто-то другой. И они при этом, нет, это кто-то другой, откомментировали бы что-то еще про этого кого-то другого, и таким образом мы бы еще сузили рамки. Например, они бы выдали короля мечей. Я сказала, слушай, это, во-первых, мужик, а во-вторых, король мечей. Да, а та, о ком ты думаешь, да, там, она для тебя, например, двойка скипетров перевернутая. То есть, а вот та, про кого ты спрашиваешь, это вообще, в принципе, чудесная волшебная тетка для тебя. И то, что ты там злишься, теряешь энергию, это с чем-то другим связано, потому что она действительно полезная. Понятно, нет? И таким образом, в принципе, мы вычислили того, кого нужно. Вот, то есть ловим предположение клиента. Если клиент башкой работать не хочет, а с ним такое бывает, то, соответственно, вычисляем на даат, опять предлагаем клиенту поработать, опять вычисляем на даат, опять предлагаем клиенту поработать. То есть все-таки проработка таких вещей, как девятка пентаклей перевернутая, без коммуникации с клиентом не полезна, даже если была бы возможна. Слышите? Хорошо. Вот, в общении девятка пентаклей перевернутая также может говорить о потере контакта, а в том случае, если это какие-то высокие расклады, да, там типа, там, соответственно, корневых, то девятка пентаклей перевернутая говорит о том, что человек потенциальный истинный партнер. Ну, тут, в общем, все просто. Я даже быстрее всего вам об этом уже рассказывала. Значит, ледниковый период, если помнить, то с тех пор, как появился этот мультик, потенциальный истинный партнер рассказывается очень легко. Помните там бедную мамонтиху, которая считала, что она поссум? Ну вот. Она для мамонта была потенциальный истинный партнер. Ну, например, там общается Маринка с прекрасным, там, не знаю, с кем там ты общаешься с прекрасным, ну, назови любое имя. Петей, ну, с прекрасным Петей общается. А этот Петя, понимаете, его как я не знаю, как сглазили. Он все время рассуждает только как желтый. Хотя, в принципе, в общем-то, да, в ее теле гнездилась душа, понимаете, да, я там гостила душа, где-то там далеко была. Вот, значит, и понятно, что там в других ситуациях Петя вполне себе внятный парень, с которым можно поговорить в высоких материях. А тут, понимаете, вот все, о чем эта сука говорит, это только там, например, о бабле, да, и ни о чем другом вообще больше не собирается. Мутировал, да, там. А при этом в раскладе выйдет, что он потенциальный истинный партнер, потому что, когда Петя проявляет себя, правда, в это время он истинный партнер. Понимаешь? А когда, соответственно, он от себя убегает, начинает развивать какого-нибудь другого себя, а не того, кто он истинный, то, соответственно, в это время понятно, что он ведет себя как чужак. Он просто маску одевает, понимаешь? Вот как-то так. Понял? Вот, и, соответственно, да, в этом случае общайся с ним. Знаешь, вот какие есть варианты? Там, например, продолжать обращаться к его лучшей части, кстати, в этом девятка кубков помогает. Ну вот, принимать девятка мечей, что к этой лучшей части ты можешь обращаться пару поколений, ну, пару воплощений. Смотрите, да, человек иногда может быть потенциальный истинный партнер на пару жизней совместных ваших. Потенциальный истинный партнер – это чемодан без ручки. Нести тяжело, выбросить жалко. Нести тяжело, потому что с ним все время приходится возиться, да, и так или иначе он требует обслуживания разных своих неврозов. Понимаешь, да? И, соответственно, с ним тяжело, реально тяжело, он же без ручки. Но при этом регулярно, вдруг неожиданно, да, ты вспоминаешь, или же он правда себя проявляет, как тот, который прекрасен. Понимаешь, да, там? И ты вдруг понимаешь, что, батюшки, такая красота, да, в отношениях. Прям так вы друг друга открываетесь, так все здорово выглядит. Понимаешь? И тебе кажется, что это может длиться, длиться и длиться. И он говорит, пошли спать. Ты говоришь, пошли спать. Утром просыпаешься и видишь опять его, который делает вид, что он поссум. Понимаешь, да? Ну, что поделаешь. Понятно, нет? Вот, вот как-то так. Поэтому, соответственно, для себя решай просто, оно тебе надо. Если надо, то в каком количестве? Вот у меня есть один потенциальный истинный партнер, да? Я ему регулярно, чтобы не терять энергию, в скайпе прям пишу какие-то тексты. Ну, он меня разозлит сперва, потом я им пишу тексты. Вот, тексты, к слову сказать, с внутренним светом. Разозлит, да, это потому, что во мне просыпается ярость на преодоление препятствия. Понимаешь, да, то есть он пытается жить мертвым, но при этом получать все бонусы живого. И понятно, что ничего путного из этого не получается, да. То есть, и он при этом весь болеет, то одним, то другим, то пятым, то десятым, и я в результате там, и сэр, все-таки я вот там хочу у тебя там погадаться на тему изменения своей судьбы. Я ему пишу о том, что не о судьбе надо думать, а о себе. Измени себя, уже наконец, да, там взбодрись, и начни уже проживать свою жизнь полностью. Да, в этом случае, соответственно, я смогу тебе помочь. Нет, так иди нахуй. Вот, и отправляю. Ну, на Игорь просто. Сложно. Вот, слово сказать, это первый Игорь в моей жизни, поэтому, в общем, с ним еще было все не так запущено. А вот. Значит, проходит какое-то время, он мне, например, еще что-нибудь напишет. Я пытаюсь сделать вид, что я не я и лошадь не моя. Или там пишу ему что-нибудь нежное, например. Потом меня опять достанет, я опять разозлюсь, опять ему что-нибудь пишу. На прием так и не приходит он, на всякий случай, видимо. А вот, и слава богу. А вот. Я думаю, если что, я его Андрюхе сдам, пусть он с ним возится. У него на Игоря аллергии нет, в отличие от меня. А вот, значит, то есть, иначе говоря, да, вот с потенциальным истинным партнером, да, ну что, я держу его в своем сердце регулярно. Да, то есть, точнее так, он всегда там, просто регулярно его там обнаруживают. Ну, вот, а так, в общем, предпочитаю о нем забыть. Знаете, вот лежит и лежит он где-то, да, там не требует ласки, ну и слава богу. А когда, соответственно, да, там все-таки там что-то появляется, я для себя смотрю, появилась ли у меня энергия для того, чтобы мы что-нибудь написать. Ну, появляется энергия, пишу, не появляется, не пишу. Знаешь, то есть это способ общения с потенциальными истинными партнерами. Потому что я еще раз говорю, да. Он, сука, пользуется своим правом свободной воли под названием «проеби свою жизнь». Понимаете, да, очень такое вредное право, но есть. Понимаете, да, право абсолютное, свобода воли. Да, он это самое. Глядишь, через пару воплощений с ним что-нибудь хорошее получится. Понимаете, ну я-то, как любое овно, если уже вся включаюсь, то требую результата прям вот, ну не немедленно, но хотя бы через пару часов. Понимаете, да, то есть, в общем-то. А он через пару часов результата этого не дает. Понимаете, мне уже неинтересненько. Ну, что с мертвыми играть, правда? Их поди расшевели. Их плохо играть. Неинтересно. Вот, поэтому, соответственно, да, я иногда поигрываю, когда энергия приходит. Вот, кстати, вполне реальный способ. Другой разговор, да, если там, например, тебе не повезло, и ты за него замуж вышла. Но в этом случае, соответственно, учись в него играть несколько продолженно. Понимаешь, да, на каких территориях, где все-таки он проявляет тебя как истинный партнер. Вот. Ну или разводить. Тоже вариант. Вот, вот как-то так. Ну что, девятка Пентаклей рассказала? С потенциальными истинными партнерами более-менее разобрались? Есть желание, есть энергия, тащит вас от этого, да, там интересненько вам этого товарища расколдовывать, расколдовывайте. Неинтересненько, не расколдовывайте. Сильно достал, гоните. Потому что в том случае, если не способны общаться с человеком из внутреннего света, все равно ничего путного не произойдет. Понятно, почему девятка Пентаклей вполне себе к девятке кубков, к девятке мечей. Начинаешь развивать поток в себе. И через какое-то время обнаруживаешь, что в этом потоке много любви. Правильно, нет? И, соответственно, а раз есть любовь, то ты готов принимать этого человека таким, как он есть. Или готов его принимать, и вдруг понимаешь, что больше ничего не является препятствием, чтобы его любить. А почему нет-то в этом случае? Поэтому с любой стороны, с какой угодно, да, там начинаем двигаться к девяткам, и все получаем. Вот. Истинный поток – это поток, в котором есть информация. Да, там, например, рассказываю, там что-нибудь, там пришла ко мне, там, кто ко мне пришла? Есть желающий, Женя, значит, например, да, значит, ко мне благополучно пришла за информацию, ну, там, пришла и говорит, там, Иссет, что такое у меня с бабской долей, почему там такие мужики на мой жизненный путь приходят? И, соответственно, я, например, раскладываю карту, ну, для уточнения того, что и так знаю. Вот, и благополучно после этого начинаю работать на потоке с ней. В потоке есть информация о том, что мне нужно сказать. Это какая девятка? Пентаклей. Пентакли, пентаклей. Что сказать пентаклей? Это ощущение, знаете, вот такое очень тонкое, да, вот на уровне яснознания, да, но оно еще пока ментально еще не обработано. Ну, как кроссворд, когда разгадываете, да, вот есть ощущение слова, но еще самого слова нет. Угу. Или там стихи пишешь. Есть ощущение, что хочешь выразить, а слов еще нет. Это пентакли. Одновременно с этим в потоке есть то, как это надо сделать, какими словами это надо сказать, да, и дальше просто надо позволить этому потоку через тебя работать. Вот, ну, если рот закрыть, оно даже в голове звучит, да? Это какая девятка? Мечей, конечно. И с какой энергией это необходимо делать? Это кубки. Я напоминаю, что через девятку кубков можно с любовью посылать нахуй. И это тогда самое то, что надо услышать. Рассказывала вам про Кашпировского? Ну вот, помните, да, когда вот, что дура, зажрались или там свиньи он их назвал, да? Вот с такой энергией надо было это делать, понимаете, да? Например, там сидит передо мной Женька, там, например, и что-нибудь там говорит, и, например, там реветь начинает. И я абсолютно не контролирую, да, если я на потоке, то я просто позволяю ему через меня течь. Бесконечное доверие потоку, это тоже, в общем, не так просто. И в одной ситуации я могу сказать о том, что Женька, дурочка, ну что ты идиотничаешь на самом деле, да? Или там сказать о том, что, слушай, ну ты действительно хороша по-настоящему, когда с ним общаешься. Вот, или могу сказать, слушай, Жень, иди нахрен уже, а? Хватит жаловаться, ты жалуешься, то хвастаешься, ну сходи мне воды принеси вообще, отстань от меня, ну иди, уйди отсюда. Понимаете, нет, и я не знаю, в какой момент времени, что из меня включится, и это все будет через девятку кубков, понимаете, нет. Смотрите, на всякий случай, я не имею в виду, что любая моя коммуникация с миром и с этой великой могучей всегда идет через девятку кубков. Я сейчас описываю только состояние на потоке. Понимаете, нет? И моя задача, да, там служительница Бога Ра, в момент, когда я коммуницирую с клиентом, быть в это время на потоке. Понятно? И слезать с него, когда я коммуницирую с мужем. Тоже задача. Ну, потому что, да, в противном случае у нас общение превратится в высокодуховный ликбез. Понимаете, да, и мы будем, например, перед сексом так разговаривать, что потом уже трахаться не захочется, а только гадать. То есть все-таки, да, имейте в виду, что вот на потоке живет высшее я, вы слышите? И, соответственно, на потоке живет взрослый. Понятно? В связи с этим выпускайте ребенка побегать. Ребенку не надо быть на потоке, не вздумайте. Вот, нет никакой необходимости. Вот. Потому что если вы все время на потоке, то с вами ни пива не попей, понимаете, да, там, ни там анекдотов не прорассказываешь, глупость какая-то. Вот. Да, это бесконечно высокодуховное состояние. Это ж повесится просто. Вот. Вот меня дряды этим пугают, например. Что? Я же смешнучка. Не знаю, вид у тебя какой-то такой. Я не спала долго. Ага. Я поняла, а почему так? Это я как? Не знаю, была с выпученными глазами. Почему глаза такие большие, как? Ну вот, ну бывает. Вот, хорошо, я поняла. Штучка, да. Ты веришь? Да, да, ты почему верю? Всякому зверю. Вот, хорошо, просто у тебя какой-то даже смех высокодуховный. Я не знаю, вы знаете, вот есть такая категория людей, понимаете, которых даже, в общем, как-то и страшненько, насколько они высокодуховные. Ну, не знаю. Вот, может, это у меня что-нибудь прошложизненное. Чрезмерное общение со змеями дает такое тело. Думаешь? Общение с обезьянами другое. Ну вот, хорошо, ладно. Окей, ну чего, в общем, все, девяточки мы с вами закончили, все поняли, да? Прекрасно. Значит, ну чего, значит, давайте тогда мы с вами сейчас чуть-чуть про девяточку, нет, не про девяточку, про девяточку мы все поговорили. Давайте мы десятку кубков пройдем. Ну, короткая, короткая, не переживайте, она правда короткая. Не капризничай. Ну вот, моя группа, мое время, а то эти гавны-то вечно как начинают мне губки складывать. Так, в общем, типа я слушаться должна. Сейчас 3-минутный перерыв и 10 кубков. Никуда не уходите.